Уста мои воспевают хвалу. Хлеб с неба, Иисус Богом посланный. Я жить без Тебя не могу. Наш Господь – это та сила, те источники, без которых мы никогда не смогли бы устоять, а тем более быть спасенными. Славлю Бога, славлю Бог Тебя. Велика Его любовь, и сила Его являлась в любви таким далеким, чужим, когда-то незнакомым и друг другу, и Господу, но сегодня близким и родным. Сам Господь Бог отдал Сына Своего для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Господь Иисус, будучи Царем и Сыном Божьим, Он пришел на эту греховную землю, чтобы создать церковь, чтобы искупить избранных, возлюбленных. Церковь – это не просто что-то, абстракция, здание. Церковь – это ты, дорогой брат, сестра, молодой, старший, слабый, сильный. Господь возлюбил церковь. И Он придет не за личностью, не только за личностью, Он придет за церковью. Он придет за невестой своей. Церковь Господа, ты невеста у Христа. Церковь Господа, ты невеста у Христа. Церковь Господа, слушай голос жениха. Он тебя избрал, полюбил и оправдал. Славою и честью увенчал. Иисус придет на землю вновь. Этот мир увидит Его славу. Каждый, кто познал Его любовь, будет вечно с Ним на небесах. Господне, великий Бог и могущественный в любви своей, аллилуйя тебе, Иисус, да возносится хвала сегодня нашего сердца, Боже, да будет благодарение уст наших, как жертва благоухающая и приятная пред лицем Твоим, Иисус, ибо Ты Бог, на Которого уповаем всем сердцем своим, Ты Господь, на Которого полагаемся во все дни жизни нашей, Иисус. Благословенно имя Твое, могущественный Бог, спасение наше, твердыня и упование наше, слава Тебе, Иисус. Да будет, Господь, сегодня Слово Твое действенным для всякого сердца, Боже. Наполни каждую душу, Господь мой. Услыши каждую молитву пред лицем Твоим, Господи. Да будет благодать Твоя действенная для исцеления, для укрепления веры нашей, Иисус. Ибо Ты сила и скала наша. Слава Тебе, Господь. Ты верен в Слове Своем, Боже. Вчера, сегодня Ты тот же, Господь. Ты неизменен в Слове Твоем. Ты неизменен в любви Твоей к народу Твоему. Ты верен, Господь, в обетованиях Твоих. Аллилуйя. Ближе Тебя на свете нет. Нет перемен, мой Бог, в Тебе. Тот же всегда вчера, сегодня и вовек. Аллилуйя. Всегда, вчера, сегодня и во веки. Моя скала, могу.